Глава 8. Через 3 недели они были почти выброшены из постели салютом 32 пушек, прогремевшим в ранние утренние часы по случаю прибытия в Спрингфилд сенатора Стефана Дугласа. «Да здравствует герой-победитель!» — сказала извительно Мэри после того, как грохот утих. «О, он настоящий герой!» — ответил Авраам. «Собственными руками он раздавил президента Бьюкенена и административную машину. Они лишатся влияния на демократическом конвенте 1860 года. Дуглас будет контролировать конвент, и на сей раз не будет никакой возможности заменить его каким-либо другим кандидатом. У меня не исчезла горечь поражения, но и на нашей улице будет праздник». Она встала, налила холодной воды в таз, умыла лицо и накинула на себя накрахмаленный со сборками утренний халат. Затем она вновь подошла к кровати, и он прочитал в ее глазах настойчивый вопрос. «Будет праздник?» Борьба будет продолжаться. Дугласу удалось получить поддержку как человеку, призванному и сломать, и укрепить рабовладельческую власть. Никакая хитрость не поможет удержаться на такой двойственной позиции. Я твердо уверен, что в конце концов мы их побьем. Она расчесала волосы, заплела их и заколола шпильками. Закончив с прической, она спросила: «Кого же мы собираемся побить? В каком сражении? В 1860 году? В 1862? Или в 1864-м?» Он усмехнулся. «Для тебя вряд ли будет сюрпризом, что у меня есть желание войти в Сенат Соединенных Штатов. Открыт один срок на 1860 год. Место Лаймана Трамбула? Нет, он прекрасно работает во имя свободы. Я забочусь о том, чтобы он оставался в Сенате. И буду вести кампанию в его пользу в штате. И за того, кого республиканцы выдвинут на пост президента. В 1860 году мы выиграем. Если я выйду из игры еще на раннем этапе, то это не будет иметь значения. В случае, если мне удастся внести хотя бы немного в конечные справедливые результаты». «У тебя все звучит, словно на похоронах», — с грустью заметила она. «Вроде той фразы в письме к доктору Генри: „Хотя я ныне ухожу в тень“. Мне кажется, что страшно большая часть тебя растворилась, словно кошка съела». «О, нет. Всего 2 дня назад я обратился к редакции «Чикагский трибюн» с просьбой прислать мне по 2 экземпляра каждого номера газеты с отчетами о дебатах, чтобы я смог собрать их все вместе и опубликовать. Но отныне я должен вплотную заняться судебными делами. Или же нам придется бедствовать». Итак, она возобновила работу по дому. Авраам вернулся к адвокатским делам. Поскольку в ходе кампании он воздерживался от личных обвинений, его выступления не прибавили ему врагов. По той же причине он нашел много новых друзей, и его имя приобрело известность в национальном масштабе. К нему тотчас же обратились представители бизнеса, и не только по личным делам, но и по важным корпоративным вопросам Центральной Иллинойской железной дороги и промышленных компаний. Эти дела требовали кропотливой и напряженной работы, но возмещением была возможность оплатить накопившиеся долги. Исчезло гнетущее чувство необходимости экономить на всем и тратить деньги только на питание. Мэри занялась вплотную образованием Роберта, которому шел 16-й год. Авраам был готов удовлетвориться зачислением Роберта в только что основанный Иллинойский университет, которому чита Линкольна заранее заплатила за учебу. Мэри имела контакт в прошлом с Трансильванским университетом и могла сравнивать качество преподавания. Она решила для себя, что высшее образование Роберта не должно ограничиваться тем, что дадут четверо служащих, составлявших в то время Иллинойский факультет. Авраам был удивлен. «Ты ведь хочешь лучшее для своих сыновей», — спокойно сказала она. «Но это уж лучше, чем то, что получил я. Разве так можно сравнивать, верно? Ты хочешь, чтобы они имели самое лучшее в сравнении с доступным университет Брауна, Йель, который посещал Кассиус Клей, Бостон, крупнейший центр нашей культуры, а я предпочла бы Гарвард». Он вздрогнул. «Из приходской школы в Гарвард? Ну, Авраам, не уподобляйся самоучке. Твои сыновья начнут с того, чем ты кончил, а не с чего начал. Ведь в Цинциннати адвокаты, обучавшиеся в университетах, запугали тебя до смерти». «Ты права», — согласился он с серьезным видом. «Я не могу тянуть Роберта вниз за шнурки от ботинок, вытянув с их помощью себя наверх. Вот был бы удивлен мой отец, узнав, что его внук учится в Гарварде. Он всегда говорил мне: я не получил никакого образования и прекрасно обходился без него. Но он был неудачником. Скажи, ты не боишься, что Боб не станет разговаривать с нами, став выпускником Гарварда?» По сведениям, полученным из Гарварда, Роберт должен был пройти экзамены весной по 16 дисциплинам. Поскольку некоторые из них лишь схематически преподавались в Эстербруке или Иллинойском университете, она отыскала учебники и сама занималась с сыном. Учеба сблизила их. После того спора, который возник с Авраамом в утро салюта в честь приезда Дугласа в Спрингфилд, о политике дома больше не говорили. Она была благодарна тому, что работа с Робертом поглощала все ее время. Авраам, казалось, был доволен тем, что каждый день приносил новые судебные дела и погружался в них с головой. Однажды в декабре он пришел домой после судебных заседаний в Блумингтоне озадаченный. За обедом он рассказал ей, в чем дело. «Мэри, ты помнишь Джесса Фелла, владельца блумингтонской газеты «Пантаграф»? Большего, чем он, ловкача, я не встречал. Он сказал мне: Линкольн, я был на Востоке, в Бостоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Индиане. И повсюду слышал разговоры о тебе. Меня часто спрашивали: что за человек этот Линкольн в вашем штате, выступающий против сенатора Дугласа? Я объяснил, что в Иллинойсе два гиганта. Один всем известный Дуглас, маленький, и ты высоченный, которого не знают. У меня сложилось четкое представление, что если твои усилия по вопросу о рабовладении достаточно ярко представить публике, то ты сможешь стать серьезным, если не бесспорным, кандидатом на пост президента. Она положила вилку, подняла стакан воды и воскликнула: «Аллилуйя!» Он думает, что республиканской партии для успеха в 1860 году требуется человек, выступающий против распространения рабства, человек, которому не нужно защищать прошлое и который не запятнан радикализмом. Он говорит, что этот человек должен быть из низов. Однажды старый демократ около поселка Египет сказал мне: «Эйб Линкольн, говорят, что вы человек, сам себя сделавший». Я ответил: «Ну, все, что есть во мне, сделано мною». «Что же остается сказать?» — заметил тот человек, осмотрев меня с головы до ног. «Работа неважная». Это была первая шутка, рассказанная им после поражения. Она давно заметила, что он склонен рассказывать самоуничижительные шутки в моменты, когда он передает комплименты, сказанные в его адрес. «Фелл просил меня написать историю моей жизни, с тем, чтобы он мог послать ее на Восток и опубликовать. Хорошо, ты напишешь ему прекрасную, интересную статью. Я не вижу лучшего способа бороться, как в роли командующего. Ну, Мэри, я не напишу статью. Почему? Со всей откровенностью я должен сказать Феллу, что не гожусь в президенты. Она подняла в недоумении брови. Каким слабым, бестолковым, третьестепенным провинциальным политиком был Франклин Пирс. И уж, конечно, старый кривун Бьюкенен, использовавший все свое время и власть, чтобы сокрушить Дугласа, вместо того, чтобы править страной. Я не думал о Франклине Пирсе или Джеймсе Бьюкенене, Мэри, а о Томасе Джефферсоне. Бесполезные занятия. Сегодня Стефан Дуглас – национальный герой, вроде Томаса Джефферсона. Мне, разумеется, хотелось бы вновь схлестнуться с ним, ответил он задумчиво. Затем добавил смиренным тоном. Фел сделал в мой адрес приятный комплимент. И, признаюсь, я хотел бы стать президентом. Но только здравый смысл умеет совмещать амбиции с разумными пределами. С большим трудом, достав комплект газет с отчетами о дебатах, они проводили вечера за рабочим столом, вырезая нужные им места, вклеивая вырезки в надлежащей последовательности в альбом. Она не была уверена, что это занятие идет на пользу им обоим. Он сидел напротив нее, его серые глаза, такие светлые и ясные во время избирательной кампании, помутнели и выдавали смущение. Он чувствовал себя крайне разочарованным, но не упал духом после поражения. И то и дело повторял друзьям. «Я не жалею, что вел борьбу». Ныне же он поддался чувству опустошенности. Он колебался в выборе не между парой мнений, а между двумя сотнями. Следует ли ему вести борьбу в рядах партии? Был ли искренним, когда писал доктору Генри, что уйдет в тень? Сейчас, когда он обрел покой и отдалился от страстей избирательной борьбы, когда он вернулся к адвокатской практике, не находится ли он под влиянием усталости и разочарования от еще одного поражения? Может ли восстановить его силы удовлетворение, полученное им от выступления в пользу гражданской свободы? Он вновь принялся жаловаться, что, по его мнению, все покинули его, кроме Билла Герндона. Считает ли он себя на самом деле непригодным для поста президента? Зачем тогда он намеревается составить книгу, сообщать друзьям, что имеются некоторые шансы опубликовать в скором времени дебаты, хотя за стенами дома Линкольнов на этот счет не говорится ни слова? Казалось, он медленно склоняется к решению, что если появится возможность выдвижения его кандидатуры, то он даст свое согласие и примется за работу, а затем он тут же писал своим политическим друзьям. «Я действительно думаю, что самое лучшее для нашего дела, если не будут предприниматься преднамеренные действия в мою пользу». Если встревоженность и летаргия, вызванные послевыборным унынием, возьмут над ним верх, какие усилия потребуются от нее? Авраам не хотел устраивать приемы по случаю своего 50-летия. Он невнятно пробормотал, что нет больших оснований праздновать, но она заявила, что не упустит представившиеся возможности. Она села писать приглашение. «Мистер и миссис Линкольн любезно просят в среду в 7:00». Мэри не собиралась устраивать большой прием. Но в конечном счете число приглашенных дошло до 200. День выдался облачным и оставался мрачным до позднего вечера. Она божилась, что стоит ей заранее объявить о приеме, и погода тут же испортится. Но к 8:00, когда она стояла у входа в сдвоенную гостиницу, там гудел веселый, оживленный шум голосов, беседовавших и танцевавших. Начав подсчитывать присутствующих, она увидела, что каждое посланное ею приглашение привело пару. Авраам подошел к ней, положил свою руку ей на талию. «Это самый лучший мой день рождения». Он поцеловал ее в мочку уха. Она была счастлива, что настояла на своем. К концу февраля он уехал в Чикаго, где ему предстояло уладить несколько юридических дел и попутно присутствовать на первом большом митинге республиканцев, проводившемся после избирательной кампании. Его адвокатские дела шли лучше, чем когда-либо. Появились деньги, и Мэри могла покупать, что хотела, шить одежду у новой модистки, которая только что открыла мастерскую в Спрингфилде. Однако финансовый успех не доставлял большого удовлетворения ни ей, ни Аврааму. С наступлением весны у нее возобновились головные боли. Она скрывала их, сжимала зубы и занималась своими делами, понимая, что это кара за очередное поражение. Когда боль становилась невыносимой, или она чувствовала, что внутри ее закипает ярость, она старалась уединиться на несколько часов в своей комнате, лечь в постель. Но там она оказывалась во власти воспоминаний о прошлом. Ее мучили сомнения и волновала чувствительность Авраама к депрессии. Сколько жизненных сил истрачено в тщетных надеждах и изнурительной борьбе. Авраам сказал, что Стефан Дуглас обладает талантом склонять на свою сторону победу. Быть может, они обладают талантом навлекать на себя поражение. Конечно, у них было больше, чем достаточно поражений. И на этот раз они проиграли, хотя все говорило в их пользу. Джесс Фелл советовал Аврааму выставить свою кандидатуру на пост президента. Но какое нужно сочетание обстоятельств, чтобы он мог одержать победу над Уильямом Сюардом и Соломоном Чейзом, известными всей стране и уважаемыми лидерами республиканской партии? Они были губернаторами крупных штатов, в течение ряда лет входили в Сенат Соединенных Штатов, обладали широкой национальной репутацией и опытом общественной службы, неограниченными средствами и группами поддержки. Она продолжала читать в газетах «Южан» редакционные статьи и отчеты о митингах, где утверждалось, что если в 1860 году будет выбран президент-республиканец, то Южные Штаты отколются. Должен ли человек, находящийся в здравом уме, стремиться в Белый дом при таких обстоятельствах? У нее сдавали нервы. Ей казалось, что потолок рушится на нее. Она поднималась с постели, умывалась, одевалась и возвращалась к домашним делам.